Вишневый суп с ракушками. 2 стакана вишен, половина виноградного вина или сока, 1 стакан ракушек из гречневой либо рисовой муки, треть стакана меда, 2 столовые ложки картофельного крахмала, половина жирных сливок. Спелые вишни размять и отжать сок. Залить отжимки 1,5 литрами воды и варить в течение 5-6 минут, затем настоять под крышкой. Отварить ракушки, откинуть на дуршлаг, обдать холодной водой и дать стечь. Настоявшийся вишневый отвар процедить и поставить на огонь. Разварившиеся вишенки протереть через сито или измельчить в блендере, опустить пюре в отвар, добавить мед, влить вино или сок, дать закипеть и сразу снять с огня. Если вы собираетесь подавать суп горячим, то развести крахмал водой, влить в отвар, дать ему закипеть, снять с плиты, добавить выжатый вишневый сок, ракушки и оставшиеся вишни. Если холодным, то крахмал не нужен. Просто заложить ракушки, вишни, влить вино либо сок, перемешать и дать остыть. При подаче добавить сливки.